Глава 6. Испанским, в отличие от английского или немецкого, я владел намного хуже, но надеялся, что почерпнутых в свое время из туристического разговорника знаний мне все же хватит, чтобы не выглядеть полным идиотом. В аэропорту я взял свободное такси и обратился к таксисту, мулату средних лет, тщательно выговаривая слова: «В отель Севилья, пожалуйста». Но сначала мне нужно где-то поменять доллары на кубинские песо. Водитель с белозубой улыбкой поинтересовался: «Вы американец?» «Да». «У сеньора есть доллары, чтобы поменять?» «Я могу немного поменять». И тут же продемонстрировал кошелек, набитый песо. Я про себя усмехнулся. Таксисты во все времена одинаковы. Готовы ходить на грани, лишь бы оказаться в плюсе. Я знал, что официально в это время один кубинский песо приравнен к одному американскому доллару. Но на самом деле за доллар давали 2, а то и 3 песо. Этот же прохиндей согласился поменять мне по курсу 1:1, понадеявшись на мое незнание ситуации. Я не стал спорить, предложив к обмену $50, а взамен получив горсть монет с профилем Хосе Марти. Потом выяснилось, что обменный пункт имеется и при отеле. Около часа, пока мы добирались до места, таксист, назвавшийся Раулем, с таким рвением живописал прелести Гаваны и Кубы в целом, словно местные туристические компании ему за это приплачивали. По большей части я понимал, что он хотел до меня донести. При этом мне и самому было интересно посмотреть на Гавану середины 20 века. Но поскольку мы по большей части ехали какими-то извилистыми улочками, то полного представления о столице Кубы получить не удалось. А наверстать вряд ли придется, раз уж меня собирались срочно переправлять в СССР. Номер с маленьким балкончиком, с кованым ограждением, мне понравился. Не очень большой, но уютный. И что особенно приятно, оплаченный сразу на месяц вперед. Не успел я выйти из ванной комнаты, как раздался телефонный звонок. Винтажного вида аппарат белого цвета, стоявший на круглом столике, был сработан под не такую уж и давнюю старину, при этом слышимость в телефоне была отличная. «Ефим Николаевич?» — спросил на русском незнакомый голос. «Ну, предположим», — ответил я тоже на русском, понимая, что шифроваться не имеет смысла. О том, что я Ефим Сорокин, знает и наша разведка, и ФБР. «Очень приятно. Меня зовут Валентин. Я от Павла Михайловича. Могу я с вами встретиться через 30 минут в баре «Эль Флоридита»?» «А где это?» «На углу улицы Обиспо, недалеко от вашего отеля. Можете взять такси, но лучше пройти пешком, тут всего пара кварталов. Заодно проверите наличие хвоста. В дневное время в баре не очень людно, поэтому займите свободный столик и закажите дайкири. Это их фирменный коктейль. Я подойду чуть позже. Нужно также удостовериться в отсутствии слежки». Когда идти до бара, мне буквально на пальцах объяснил первый встречный. Я шел, невольно любуясь, двух-, трех- и четырехэтажными домами, возведенными в стиле классицизма и колониального барокко. Потолки там наверняка от 3 метров, разве что на верхних этажах, а не пониже. А каждая квартира снабжена балконом с лепниной, многие из которых используются в качестве сушки для белья. В такую жару белье вроде должно сохнуть за несколько минут, однако этому препятствует повышенная влажность. Я и сам то и дело вытирал лоб и шею уже не совсем чистым носовым платком. Любуясь видами, я не забывал проверяться. То у витрины магазина постою, глядя на отражение улицы позади себя, то нырну в проходной двор. Если по прямой до бара идти 15 минут, то я окольными путями добирался почти в 2 раза дольше, едва успев к оговоренному сроку. Но слежки не заметил. Либо мои преследователи, если таковые имелись, весьма искусно маскировались. Не считая мест у барной стойки, в «Эль Флоридита» было всего с 10 столиков, из них больше половины свободны. Я заказал себе холодный дайкири, выбрал столик в углу заведения и, потягивая коктейли из светлого рома, сока лайма и сахара, принялся ждать звонившего. Тот появился минут через 7. Росту чуть выше среднего, загорелый, темные волосы. В общем, почти обычная для этих широт внешность. Однако я почему-то сразу понял, что это Валентин. Тем более, увидев меня, он чуть заметно кивнул. Однако, прежде чем сесть рядом, тоже заказал себе тот же напиток. Я к тому времени уже потягивал вторую порцию дайкири, надеясь, что к концу нашей встречи не окосею. «Здравствуйте, Ефим Николаевич». Негромко, так чтобы за соседними столиками не услышали, поприветствовал меня на русском Валентин. «Извините, что не подаю руки. Лишние телодвижения привлекают ненужное внимание». «Сразу к делу. Итак, вылет в Москву намечен на завтра. В 9 утра вы должны выйти из отеля без чемодана. Можете положить в карманы только самое необходимое. но чтобы это не бросалось в глаза. Я имею в виду выпирающие карманы. Документы и деньги не берите. В дальнейшем вам предоставят все необходимое, насчет этого не переживайте. Затем, также отсекая возможную слежку, придете к этому бару, встанете через дорогу в подворотне. Просто стойте и ждите. У тротуара тормознет светлый Бьюик. Быстро сядете в него, и вас отвезут в аэропорт. А почему сразу нельзя было вчера по прилете, вместо того, чтобы ехать в отель, пересесть на самолет до Москвы? Потому что мы должны создать видимость, будто вы весь месяц проводите в свое удовольствие на этом райском острове. Словно неразумному ребенку принялся объяснять Валентин. Вижу еще один вопрос в ваших глазах. Поверьте, мы хорошо подготовились. Все это время в отеле будет жить ваш двойник. Повезло, что в нашем ведомстве работает очень похожий на вас человек, да еще со знанием английского. Чтобы добиться окончательного сходства, ему почти не пришлось пользоваться гримом и прочими ухищрениями. Разве что подкрасить волосы, потому что его родная шевелюра на тон светлее. Ну и еще ему сделали такой же шрам, как у вас. Валентин чуть коснулся указательным пальцем лба над своей левой бровью, намекая на аналогичный шрам у меня. То был привет еще с чеченской. Когда в рукопашной, боевик заехал мне в это место навершием рукоятки ножа. Хорошо не лезвием и хорошо не в глаз. Но я его все равно прикончил. На следующее утро, сдав ключ от номера улыбчивому портье, ровно в 9 я вышел из отеля и отправился вновь в направлении Эль-Флоридита. В моих карманах было почти пусто, за исключением нескольких песо, носового платка, зубной щетки в футляре, мешочка с травой от Нуту, а также 2 сложенных писем от Вари и ее же маленькой фотокарточки. Напротив бара я стоял буквально 3 минуты. Как и было обещано, рядом остановился бежевого цвета Бьюик, за рулем которого сидел все тот же Валентин. На этот раз, когда я уселся с ним рядом, мы обменялись рукопожатиями. «В бардачке ваши документы для прохождения таможенного контроля, а также очки с обычными стеклами и накладные усы. Вынимайте, не стесняйтесь. На ближайшие дни вы предприниматель из немецкой Швейцарии». «Йохан Майер. Если мы ничего не напутали, немецким вы владеете неплохо?» Я кивнул, листая свой новый паспорт. С маленького черно-белого фото на меня смотрел Ефим Сорокин, то бишь Йохан Майер, только с густыми темными усами и в очках с роговой оправой. Да это, похоже, фотография еще из моего личного дела времен застенков Бутырки, только отретушированная. Тут же нахлынули невеселые воспоминания, которые я прогнал лишь усилием воли. Хотелось верить, что подобного не повторится, что меня не выманивают в Москву таким образом, а действительно надеются на мою помощь в важном для спасения страны деле. Ровно в 11:30, с непривычки то и дело трогая приклеенные усы, я занял место в кресле пассажира якобы собственного «Дуглас DC-3». Самолет был оборудован дополнительными топливными баками, чтобы за один перелет можно было осилить расстояние в 6 с лишним тысяч километров до Тенерифе. Оба члена экипажа из своей кабины не высовывались, а в салоне компанию мне составил некто, представившийся Василием Карповичем Медынцевым. Это был крепкого телосложения мужчина с военной выправкой. По официальной же легенде, мой секретарь Карл Шульц. Но в самолете мы, наконец, смогли отбросить условности, общаясь на русском и обращаясь друг к другу по имени-отчеству. Впрочем, Василий Карпович оказался по своей натуре не слишком разговорчивым. Он лишь повторил, что мы летим в Москву с дозаправкой на Тенерифе. Это самый короткий путь. А учитывая, что Тенерифе был испанской территорией, а Испания находилась под властью режима Франко, прикинуться нейтральными швейцарцами было весьма подходящей идеей. По пути Медынцев поведал, что именно на Тенерифе в 1936 году в лесу возле Санта-Крус будущий диктатор, боевой генерал Франсиско Франко, провел тайное собрание офицеров, где объявил о намерении поднять мятеж и возглавить контрреволюционную Испанию. Ну а я, глядя в иллюминатор на проплывающую внизу океанскую гладь, размышлял о разных вещах, в том числе и о том, отчего Россию истори ненавидит так называемый цивилизованный мир. Однозначного ответа у меня не было. Опасаются нашей непредсказуемости, что мы возьмем и захватим их несчастную Германию, Англию и Францию, а потому нужно ударить первыми. Ведь мы разве что с американцами не воевали. И то потому, что они на другой стороне шарика. Хотя нет. В Корее, Вьетнаме, Никарагуа изображали военных советников с обеих сторон. Или завидуют нашим природным богатствам и безграничным просторам. Эдакий синдром карлика. А может, причина вставшей притчей во языцах загадочной русской душе непонятной и оттого кажущейся опасной? Черт его знает. Но на наши земли перли все, кому не лень, начиная с тевтонцев и заканчивая Гитлером. Потом-то уже понятно, после победы Великой Отечественной и наращивания СССР ядерного потенциала присмирели. Но гадить по привычке продолжали даже после развала Советского Союза. Были бы мы как Африка, нищие, вечно голодные и без амбиций, нас любили бы как родных. А как только голову поднимем, да потребуем разговаривать с нами на равных, все, рабы взбунтовались, а ту их. Причем рядовым гражданам своих стран насквозь продажные СМИ в уши льют заведомую ложь. Правда, и советская пропаганда, а позже и российская, никогда особой объективностью не отличалась. Но так информационная война как-никак. В ней тоже есть победившие и проигравшие. А мы почему-то все больше оказывались в числе последних. Плохо это или хорошо, но миролюбивые мы по натуре своей. Наверное, в нашем языческом пантеоне никогда не было бога войны, в то время как у европейских народностей понятие о воинском божестве доминировало. У них практически весь эпос построен вокруг войн и завоеваний. А у нас, если воин и был, то только освободителем. Освободим, а потом от братских народов в знак благодарности получаем плевки в спину и снос памятников. И ведь что самое хреновое, не получится у нас никогда стать с Западом друзьями. Даже если мы будем подставлять им задницу и при этом мило улыбаться, как это началось при Меченом и продолжилось при Борьке-алкаше. В лучшем случае потреплют за щечку, презрительно кривя губы, и кинут подачку в виде каких-нибудь ножек Буша. Россия – всего лишь сырьевой придаток цивилизованного мира. Именно такую роль они отводят нам в мировой истории. А что этот придаток там опять рыпаться пытается? Забыл, что у него место у двери на коврике? Значит, пора снова приниматься за травлю. И не будет этому конца. Никогда не будет. Вон Уильям Браудер, дед которого сейчас занимает пост генсека Компартии США, кинул Россию на сотни миллионов долларов, да еще и с делом Магнитского многих подвел под топор. Хотя, может, и впрямь там с Магнитским дело было не совсем чисто. Слухи разные ходили, но факт остается фактом. И все это звенья одной большой цепи в противостоянии двух миров. А в итоге закончится все тем, что из тени выйдет Китай и поставит всех раком. В аэропорту Санта-Крус-де-Тенерифе мы приземлились утром следующего дня. К самолету подогнали автозаправщик, а мы с Василием Карповичем размялись поблизости под жарким испанским солнцем, решив не соваться в здание аэропорта, чтобы не связываться лишний раз с таможней. Не знаю уж, кому на самом деле принадлежал этот Дуглас, но он был оборудован всего десятком пассажирских кресел и, судя по уровню комфорта, явно не предназначен для стандартных пассажирских или грузовых перевозок. С Атлантики, которую из-за ограды нам было не увидеть, задувал свежий бриз с легким привкусом соли. Хотелось окунуться в прохладную воду, понежиться на пляже. Но нас ждало продолжение перелета, чтобы в дальнейшем приступить к выполнению ответственного правительственного поручения. Спустя 2 с небольшим часа было получено разрешение на взлет, и наш самолет направился на северо-восток. Пилот сразу набрал приличную высоту. Если при взгляде из-за редких облаков на воду эти километры были не слишком заметны, то когда мы добрались до материка, стало ясно, насколько высоко по сравнению с обычными самолетами мы забрались. «Теперь прямиком до Москвы, через линию фронта», — сказал Медынцев, и на его лице впервые за все время нашего короткого знакомства проскользнула улыбка. «А нас не собьют?» «Не должны. Мы будем лететь на высоте порядка 6 километров, да еще ночью. К тому же на нашей стороне для нас выделен безопасный коридор. Так что волноваться не о чем. Вы лучше поспали бы, лететь еще 10 часов». И он тут же сам смежил веки. Спустя некоторое время я последовал его примеру. Снилось мне, что стою я перед товарищем Сталиным, а тот смотрит на меня прищурясь, попыхивает трубкой в желтые от табака усы и ухмыляется. «Хочу спросить, что это, мол, вы, товарищ Сталин? Не надо мной или уж смеетесь?» Но язык словно прилип к небу. «Мне вот тут некоторые советовали вас расстрелять за то, что вы сбежали в Америку», с чуть заметным акцентом произнес генеральный секретарь ЦК ВКПБ. «Например, товарищ Ежов». Я скосил взгляд влево, куда показал мундштуком трубки Сталин. Там понуро стоял расстрелянный нарком внутренних дел. Форма на нем уже порядком истлела. Сквозь прорехи выглядывали куски гниющей плоти, в которых копошились личинки. Лицо также было порядком изъедено. Сквозь отсутствующие щеки проглядывали желтые зубы, а глазные яблоки так глубоко провалились, что их почти не было видно. И смрад исходил такой, что невольно захотелось зажать пальцами нос. Но товарищ Ежов сам скомпрометировал образ преданного делу партии человека. Так что его словам веры нет. Как ни в чем не бывало, продолжил секретарь ЦК ВКПБ. Я же в силу возраста уже не могу управлять такой большой страной, как Советский Союз. Я устал. Я ухожу. Уеду в горе. Буду писать мемуары. На место руководителя СССР нужен более молодой человек, делом доказавший, что достоин такого доверия. Поэтому я решил сделать вас своим преемником». И Сталин оторвал свои усы, которые, получается, за эти годы были приклеенными, после чего подошел и приклеил их мне под нос. Я невольно поморщился от запаха табака, а тут мне еще в зубы начал тыкаться обкусанный мундштук трубки, и я затряс головой, прогоняя наваждение. Закат солнца с высоты 6000 метров и над горами, чьи заснеженные вершины окрашиваются в багрянец, зрелище незабываемое. «Альпы пролетаем», — пояснил тоже проснувшийся Медынцев и уже с аппетитом уплетавший намазанную на кусок хлеба тушенку, запивая чаем из термоса. «Будете?» — предложил он. «Не откажусь». «Держите, еще горячий, не обожгитесь. И хлеб с тушенкой, вот». «Конечно, не мидии в лимонном соке, но весьма питательно, да и вкусно, на мой взгляд». «Долго еще нам лететь?» — спросил я, откусив от своего бутерброда. «Часа через два должны достичь Ужгорода. Там еще пара часов до линии фронта. Ну и еще часа три, и мы садимся на окраине Москвы, на центральном аэродроме. Там я вас передам встречающим на руки». «Интересно, как будет выглядеть эта передача? Надеюсь, повезут меня оттуда не в автозаке». Посетив уборную в хвосте самолета, я вернулся на свое место, включил небольшую лампочку над головой и принялся листать еще февральский номер журнала «Тайм», то есть полугодовой давности, с обложки которого на меня смотрел маршал Шапошников, нахлобученный на голову папахе, в то время еще начальник генштаба РККА. Я помнил из истории, что Шапошников умрет от рака желудка, не дожив чуть больше месяца до победы. Надо будет не забыть шепнуть кому надо, чтобы попросили его позаботиться о своем здоровье. Такие люди на дороге не валяются. За иллюминатором окончательно стемнело, зато с такой высоты весьма красиво смотрелся лунный диск в обрамлении мерцающих звезд. Помечталось немного о том, как хорошо было бы выпросить пару дней, чтобы съездить в незнакомую Пензу и там повидаться с Варей. Понятно, желание неосуществимо. Никто меня к ней не отпустит. Да и в Москву ее тоже не привезут, учитывая обстановку полнейшей секретности. Но в мечтах я мог сделать все, что угодно. Даже слиться со своей дамой сердца в горячем поцелуе. «Где-то под нами правее Ужгород», — вывел меня из задумчивости Медынцев, вернувшись из кабины пилотов. «Затем Станислав, Тарнополь». Примечание. В те годы Тернополь назывался Тарнополем, а Ивано-Франковск — Станиславом. «Киев, Полтава, Харьков и линия фронта. Небось, заждались уже встречи с родиной». «Есть немного», — неопределенно ответил я. «А я заждался», — неожиданно потянуло моего собеседника на откровение. «Я же сам с Воронежской области, из поселка Орловка, что на правом берегу Дона. Природа там изумительная. Если бы еще не психоневрологический интернат. Последний раз у своих гостил еще до войны. Немцы туда пока не добрались. Верю, что и не доберутся. А после войны мы с женой обязательно наведаемся в Орловку. Мои родители Катю даже на фотографии не видели. Мы же расписались с ней перед самой войной». В этот момент ровный гул двигателей сменился подозрительным треском, а спустя несколько секунд левый двигатель заискрил и оказался объят сполохами пламени. «Твою же мать!» — выдохнул Медынцев и ринулся в кабину пилотов. Я вскочил и рванул следом, замерев возле открытой двери кабины. «Сивцев, что это за херня? У нас двигатель горит!» «Да я и сам вижу, не слепой!» На удивление спокойно ответил немолодой пилот. «Утечка масла образовалась, а перекрыть не получается». «Откуда утечка?» «А я знаю. Сбить нас не могли. До линии фронта еще лететь и лететь. ПВО тут по навигации быть не должно, да и вражеской авиации не наблюдается. Эти же двигатели не рассчитаны на столь долгий режим работы. Понавешали дополнительных баков. А я предупреждал, что моторы могут не выдержать. Вот вам и пожалуйста». «И что теперь делать?» — спросил немного успокоившийся Василий Карпович. «На одном двигателе можем дотянуть до наших, но это если удастся сбить пламя. А если нет? Придется садиться. Не гореть же заживо. А так хоть шанс есть. Куда садиться, Петрович? К немцам? А что ты предлагаешь, майор? Героически разбиться? Да ты что, Сивцев, я ж тебе... Медынцев потянулся рукой под пиджак, но на пилота это не произвело никакого впечатления. «Ну давай, кончай нас с Серегой прямо здесь, а потом сам садись за штурвал и тяни до фронтовой полосы». «Петрович, ты пойми, никак нельзя, чтобы наш пассажир попал в руки к немцам, да и я лучше застрелюсь, чем окажусь в плену». «Мы же не собираемся садиться на аэродром. Или ты думал, я просто мечтаю в немецком плену оказаться?» «А куда ж тогда?» «Куда-куда?» «На лес, поле, что попадется. И молиться, чтоб при посадке самолет не развалился и не вспыхнул. У нас же там еще горючки два полных бака. А может, еще и в полете рвануть». «Я извиняюсь». Все трое обернулись в мою сторону. «Извиняюсь, что вмешиваюсь, но, может, у вас имеются парашюты?» «Откуда?» С ноткой пробивавшегося отчаяния выдохнул Сивцев. «Не предусмотрены. Хоть я и говорил начальству, что не помешали бы. Понадеялись на надежность американской конструкции. Вот вам и пожалуйста». Снова повторил он свою присказку. Пилот повернул голову влево, прижал нос к стеклу. «Горит собака, и высота резко падает. По-любому придется садиться. Майор, займите с пассажиром места и пристегнитесь ремнями. Посадка будет жесткой». В том, что посадка и впрямь будет жесткой, я убедился спустя несколько минут, когда Дуглас DC-3... с оглушительным треском проломился сквозь лес, оставляя за собой широкую просеку. Крыло с горящим двигателем отлетело сразу, словно только и ждало этого момента. Сквозь прикрытые веки я видел, как Медынцев беззвучно разевает рот, по губам читая, что он отчаянно матерится. Я же про себя молился всем богам, от Христа до Будды. Кто-то из них, видимо, мои мольбы услышал, потому что когда самолет наконец остановил свое страшное движение... Мы с Медынцевым были не только живы, но и вполне неплохо себя чувствовали, если не считать побелевшего от пережитого ужаса лица куратора. Сразу стало как-то неожиданно тихо, только спереди доносился сдавленный стон. Мы с Медынцевым синхронно освободились от брезентовых ремней и по наклоненному влево полу коридора, цепляясь руками за все, что попало, двинулись к кабине пилотов, принявшей на себя самый страшный удар. Стонал Сивцев. Он был жив. Но его правая нога, судя по ее загадочному изгибу, была сломана ниже колена. А вот второй член экипажа, которого до этого я толком и не видел, был мертв. Насколько вообще можно быть мертвым, когда, предварительно пробив лобовое стекло кабины, в твой глаз входит сухой сук и выходит из затылка? «Нет больше Сереги», — выдал очевидное Сивцев в перерыве между стонами. «Похороним», — деловито ответил Медынцев. «Петрович, давай сначала тобой займемся, вернее, твоей ногой. Товарищ Сорокин, помоги вытащить командира, там, похоже, ногу ему малость зажало». Вдвоем мы кое-как освободили больную конечность, вытащили Сивцева из помятой кабины и уложили в проходе. Майор разорвал штанину пилота, осматривая налившуюся синевой ногу. «Закрытый», — констатировал он. «Нужно зафиксировать место перелома». Медынцев на ощупь соединил сломанную кость, и мы, сделав из двух отодранных от кресла подлокотников шину, крепко примотали ее нашедшимся в аптечке бинтом. К чести летчика он умудрился даже не потерять от боли сознания, только побледнел и громче застонал, а лоб его покрылся испариной. Потом мы занялись похоронами второго пилота. Хоронить решили метрах в 100 от самолета, на небольшом свободном от деревьев пригорке. За отсутствием лопаты выкопать могилу оказалось нелегкой задачей, поэтому яма получилась всего на полметра. Сверху я воткнул самодельное распятие из двух веточек посредине, связанных шнурком. «Это вообще лишнее», — недобрительно заметил майор. «Рохлин, насколько я знаю, был комсомольцем, кандидатом в члены партии, а вы тут устраиваете какой-то религиозный обряд». «Если хотите, можете рядом воткнуть звезду», — пожал я плечами. «Только делать ее сложнее». Медынцев махнул рукой и отправился обратно к самолету, где мы оставили раненого пилота. Я плелся чуть позади с грустью, глядя на перемазанные землей в районе колен брюки. Наши костюмы выглядели неважно, пусть и рваные, но довольно грязные и помятые. Каким-то слишком уж сложным получается путешествие, а наше ближайшее будущее вообще под большим вопросом. Тем временем редкие облака уже начинали розоветь в лучах встающего солнца. Я кинул взгляд на циферблат своих недешевых лонжин, и с сожалением констатировал, что разбито не только стекло, но и что-то внутри пришло в негодность. «И где, спрашивается, успел повредить? Вроде по салону не летал, сидел к креслу привязанный. При этом липовые очки, что интересно, не пострадали». С легким сожалением забросил хронометр в кусты, толку от него теперь немного. Сивцев, закимаривший было в кресле с вытянутой сломанной ногой, при нашем появлении открыл глаза. «Похоронили», — ответил Василий Карпович на незаданный вопрос. «Давайте, товарищи, решать, что делать дальше. От того, что мы вынуждены оказались где-то под Тернополем, задача не поменялась. Товарища Сорокина необходимо доставить в Москву. Придется пробираться через линию фронта». И он с сомнением посмотрел на забинтованную ногу пилота. Мне и Сивцеву сразу стало ясно, о чем подумал майор. «Может, костыли соорудим?» — предложил Сивцев. «Все же лучше, чем на носилках меня переть. А так как-нибудь смогу передвигаться и сам». «Да ты и на костылях далеко не упрыгаешь», — с сомнением поскреб небритый подбородок майор. «Что же делать-то? Того и гляди, сюда кто-нибудь из местных нагрянет. Шума мы немало наделали. Да и хорошо, если местные, а вдруг немцы?» Возникло неловкое молчание, каждый думал об одном и том же. По всему выходило, что летчик становился для нас обузой. Но и бросать его было бы самым настоящим предательством. «Вот что», — вздохнул Сивцев, переводя взгляд с меня на майора и обратно. «Вы это, товарищи, выполняйте задание. Велено доставить человека в Москву, вот и чешите на восток. А я уж как-нибудь...» «Нет, так дело не пойдет», — взял я инициативу в свои руки. «Мы вас не бросим. Сделаем костыли и доберемся все втроем до ближайшего населенного пункта. А там уж, даст бог, попадутся добрые люди, приютят, пока кость не срастется». «А что, хорошая идея», — как показалось, с облегчением поддержал меня Медынцев. «Здесь же остались наши, советские люди, временно оказавшиеся в оккупации. Неужто не помогут?» Я не стал озвучивать свои опасения насчет так называемых советских людей на Западной Украине, многие из которых с удовольствием убивали стариков, женщин и детей, имевших несчастье быть другой, неправильной национальности. Прежде всего поляками, евреями и русскими. Не стал говорить, как в той же Галиции местное население с цветами встречало войска вермахта, несших им якобы освобождение от коммунистов и жидов, между которыми почему-то проводился знак равенства. Придет время, сами все узнают. Либо уже что-то знают, но считают за лучшее делать вид, что в семье не без урода. Только вот таких уродов на Украине, особенно западной, чуть ли не через одного. Хотя в глубине души я, вероятно, и понимал того же Бандеру, ратующего за свободную Украину. Родись я хохлом, тоже, может, возжелал бы жить в независимом государстве. Вот только дорогу к своей цели Степан Андреевич выбрал слишком уж экстремальную, не гнушаясь террором, убийствами и даже сотрудничеством с немецкими оккупантами. А это уж не лезло ни в какие ворота. Если доведется встретиться со Сталиным, обязательно подскажу ему, чтобы выжигал на Украине национализм каленым железом, не цацкался с ними, а отвечал террором на террор. Если, конечно, встретимся, потому как не факт, что генсек найдет для меня на этот раз время. Да еще и какой-то прямо-таки злой рок каждый раз мешает нашей встрече. Первый раз из Одессы уже почти уехал в Москву, повязали. Второй раз сам из лагеря сбежал, не дожидаясь, пока околею в холодном картере. Теперь вот самолет даже до линии фронта не дотянул. А еще не факт, что нам удастся ее пересечь в целости и невредимости. Так что наше свидание со Сталиным казалось мне каким-то уж несбыточным мороком. Как и встреча с Варей, которую я не видел, страшно подумать, целых 5 лет. Девушке уже, считай, тридцатник. И если до сих пор она хранит мне верность, ей впору ставить при жизни памятник. На изготовление пары костылей из сухостоя и нашедшихся в ремнаборе инструментов ушло около получаса. Зато теперь Сивцев мог передвигаться пусть и не быстро, но самостоятельно. «Ну что, куда двигаем?» — спросил он, стараясь выглядеть бодрячком. «Знамо дело, на восток», — откликнулся Медынцев. «Жаль, рации нет, чтобы со своими связаться. Они ж будут думать, что мы все погибли. Так и так придется до наших добираться, и чем скорее, тем лучше. Так что, Петрович, надо тебя в каком-нибудь селе пристроить, только чтобы люди порядочные попались. Там поправишься и двинешь следом». «За меня не переживайте», — хмуро ответил Сивцев. «Вы свое задание выполняйте, а я уж как-нибудь перекантуюсь». «Ну и отлично», — с наигранным оптимизмом воскликнул майор. Сейчас только припасов захватим, чтобы было что пожевать по дороге». «Документы, надеюсь, не потеряли?» — спросил я его. «В случае чего можно выдать себя за немцев?» «Можно. Вот только это в самом крайнем случае. Помните, как вас по паспорту величать?» «Йохан Майер. Предприниматель из Цюриха. 43 года от роду. Владею небольшим заводом, производящим запасные части для сельскохозяйственной техники». «А с немецким у вас как?» «Да уж точно не хуже, чем у вас», — усмехнулся я. «Добрый день. Хорошая погода, не правда ли?» «Неплохо», — улыбнулся Медынцев. «Так что, если дойдет до разговоров, предоставьте это мне. Тем более вы как бы мой секретарь. Вы меня поняли?» «Точно, Герр Майер. Еще бы легенду придумать, что мы забыли в этих краях. Скажем, будто летели в Харьков, присматривая для себя тракторный завод. Чтобы получить заказ от немецкой армии на производство запчастей для бронированной техники. А наш самолет потерпел катастрофу. Выжили чудом». «Надеюсь, они не станут делать запрос в Цюрих», — пробормотал мой куратор. «Кстати, у вас ус отклеился». Я едва не заржал в полный голос. «А что, это стало бы хорошей психологической разрядкой», но сумел сдержаться, ограничившись глуповатой ухмылкой. «Я что-то не то сказал?» Подозрительно покосился в мою сторону Медынцев. «Да нет», — сказал я, приглаживая половинку отклеившегося уса. «Это я просто один фильм вспомнил. Пойдемте уже. Время работает не на нас». Двигались мы, конечно, не так быстро, как если бы Сивцев был здоров, но уж точно быстрее, чем если бы тащили его на самодельных носилках. Правда, через пару часов наш пилот пожаловался на натертые до кровавых мозолей подмышки. Пришлось сделать привал и обматывать верхушки костылей тряпичными полосками, для чего Медынцев пожертвовал своей майкой-алкоголичкой. Заодно и перекусили. «Плохо, что карты этой местности у нас нет», — вздохнул майор, выскребая алюминиевой ложкой дно консервной банки. «Один ориентир, чтобы не сбиться, идти по компасу на восток. Пока хватит сил. Ты как, Петрович?» «Да болит, зараза!» — поморщился тот. «Может, глянем, что к чему?» Размотали бинт, сняли самодельные шины. Ого! А нога-то прилично опухла, налившись синевой. Как бы гангрена не случилось или заражение крови. Хотя откуда заражение? Перелом-то закрытый. В любом случае не помешала бы квалифицированная медицинская помощь. А пока вколем обезболивающие из аптечки, благо в ней имелся с десяток ампул. «Ладно», — сказал я, снова фиксируя Петровичу ногу. «Рассчитывать на то, что встретим партизан, не приходится. Нам так и так придется искать какое-нибудь поселение. Может, удастся найти и врача. Хоть лишнее внимание к себе, но рисковать здоровьем нашего коллеги не имеем права. Верно, товарищ Медынцев?» «Так-то оно так». Он явно хотел еще что-то сказать, но только махнул рукой. Мол, чему быть, того не миновать. Похоже, переложил на меня часть решений некоторых возникающих вопросов. А ведь он у нас как бы главный в группе. Но, видно, чувствует, что я не из тех, кто согласен слепо подчиняться, и при случае могу взять часть командирских функций на себя. В 20:00 вечера по Москве наконец добрались до какого-то стоявшего на большой поляне хутора. Для начала решили из зарослей приглядеться. Одна большая хата, рядом еще одна, чуть меньше, и поновее с виду. Плюс надворные постройки. Глиняные крынки на плетеной ограде, бабенка в расшитом фартуке вешает на веревку мокрое белье. Что-то кричит подростку 10 лет, который забрался на крышу то ли бани, то ли сарая. На крыльце появился мужик 50 лет с короткой, наполовину седой бородкой, но еще крепкий, коренастый, по виду годящийся в отцы этой женщине. Что-то крикнул ей, она ответила. Он вернулся в хату. Мохнатый волкодав разлегся возле будки. С задней стороны хутора видна часть пасеки. Неподалеку пасутся две коровенки. Слышно поросячьи повизгивания и блеяние коз. Зажиточные, судя по всему, хуторяне. Для военного времени у них вполне приличное хозяйство. Да и для довоенного, наверное, тоже. После всех этих раскулачиваний и голодоморов. Хотя, если они живут тут в такой глуши, куда не каждая продразверстка доберется, то почему бы и нет? Опять же, какие-то области Западной Украины до войны входили в состав то ли Польши, то ли вообще считались какой-то там Галицией. В общем, мутная территория. И хрен его знает, чего ожидать от обитателей этого хутора. А с другой стороны, Сивцев он уж совсем плох. Температуры вроде нет, но выглядит так, словно в одиночку вагон разгружал. Хочешь, не хочешь, а придется на хутор заглянуть. Только я собрался предложить свою кандидатуру в качестве разведчика, как меня опередил Медынцев. «Пойду, наверное, гляну, что там к чему», — сказал он, не сводя напряженного взгляда с хутора. «Неужто раненого не приютят?» «И как же вы им представитесь?» «Скажу, сбежали из концлагеря Собибор. Сумели найти гражданскую одежду, и теперь пробираемся к линии фронта, чтобы попасть к своим. Снова влиться в ряды РККА. Если пойдут на контакт, то вернусь за вами». «Не лучшая идея», — мотнул я головой. «Далеко не факт, что они из сочувствующих. Есть другие варианты. А то ведь Петрович так долго не выдержит». «Надо подумать». Но подумать я не успел. Со словами «и думать нечего, дело надо делать», Медынцев выбрался из кустов и зашагал в направлении хутора. Мне оставалось лишь негромко выругаться. На всякий случай проверил обойму в конфискованном у Сивцева ТТ и снова сосредоточил свое внимание на происходящем на хуторе. А майор тем временем уже привлек внимание сначала собаки, которая разразилась лаем и заняла место в воротах, а затем и мальца с женщиной. «Вы это, граждане, собачку свою придержите!» — расслышал я голос сбившего шаг майора. Мальчуган схватил пса за ошейник и посадил на цепь, а из хаты снова показался бородатый. Они с майором о чем-то переговорили, после чего Медынцев развернулся и потопал в нашу сторону. «Вроде все нормально», — сказал он, вытирая рукавом пиджака пот со лба. «Согласились дать нам ночлег и приютить Петровича. Кстати, до ближайшего населенного пункта под названием Лановцы 10,5 километра на северо-восток. Там врач вроде бы есть, но тащиться туда Петровичу будет уже туго. Да и немцы там стоят, комендатура. Тем более, что и телеги у хозяина сейчас нет. Сын на ней в райцентр уехал, заночует у родни, а вернется только завтра. Так что пойдем, товарищ Сивцев, определим тебя на постой». «Вот и сладилось, вот и хорошо», — оживился наш инвалид, подхватывая свои самодельные костыли. «Я решил не афишировать наши настоящие имена и фамилии, поэтому назвался Кузьмичевым Александром Ивановичем», — предупредил нас майор. «А вы давайте будете Яков Степанович Петров и Кондратий Федорович Васильев. Ничего не имеете против? Ну и отлично». На самом деле имя Кондратий, которое придумал для меня Медынцев, казалось мне несколько наигранным, но я не стал вставать в позу из-за такой мелочи. В то же время меня по-прежнему не покидало тревожное предчувствие. Как-то подозрительно быстро удалось договориться с хозяином хутора, но теперь делать нечего, придется идти на контакт, вверяя свою жизнь незнакомым людям. Бородач стоял у ограды, ухватившись за верхнюю перекладину и глядя на нас глазами-буравчиками из-под кустистых бровей. Белобрысый мальчуган забрался на плетень, чтобы лучше нас разглядеть. Женщины видно не было, наверное, прибиралась в доме к приходу незваных гостей. Волкодав же на цепи недобро скалился в нашу сторону. «Вот, знакомьтесь, эти товарищи Петров Яков Степанович и Васильев Кондратий Федорович», — представил нас майор. «А меня можно кликать и просто Опанас», — сказал низким, чуть хрипловатым голосом хуторянин. «Проходьте в хату. Там же невестка повинна стиль накрыть. Заодно и поговори ему». «А хороший такой стол, это вам не тушенку лопать. Пусть и просто вроде бы, но при виде ломтей сала с розовыми прожилками, перьев зеленого лука, нарезанного крупными кусками назреватого каравая, огурцов с помидорами и венчавший все это почти целой четвертью достаточно прозрачного то ли самогона, то ли горилки, у меня началось обильное слюноотделение». «Горилка своя, сам жену», — пояснил Панас, отвечая на мой невысказанный вопрос. «Сидайте, пригощайтесь, чем Бог послал». Дважды приглашать нас не пришлось. И вкушать мы стали чисто мужским коллективом. Ни сноха, ни парень, который, как выяснилось, приходился в Апанасу внуком, за стол с нами не сели. На Наталке был женат старший сын бородача Григорий. Сейчас, как уже сообщал майор, уехавший в райцентр на подводе продавать домашнее сало. У Апанаса была еще младшая дочь, которая аккурат перед войной вышла замуж за сына хозяина соседского хутора. «А жинка ваша где?» На немного украинский манер спросил слегка захмелевший Медынцев Кузьмичев. «Померла вона, того лит она Илью, была сердцем слаба», — помрачнела Панас и тут же сменил тему. «Так вы кажете, что втекли с полону?» «Ага, из плена, из концлагеря», — закивал Медынцев. «Да что там, тяжко?» «Не то слово. Немцы пленных не считают за людей. Бьют за малейшую провинность, а то и просто так. Из еды миска баланды в день да корка хлеба. А то случается в назидании, выведут десяток-другой из строя и тут же расстреливают. Детей, женщин, стариков. никого не щадят. Нелюди, одним словом. Так и нелюди. Так что же с вашим товарищем? Кажете, ликарь тре? Да, да, доктор нужен. Нет у вас на примете такого, который лишнего болтать не станет? Чему ж не? Е. Зараз и пошлю за ним онука. Вин у нас хлопец тямкий. Апанас грузно поднялся и вышел из горницы. «Не нравится он мне», — шепнул я товарищам, когда мы остались наедине. «Почему?» — искренне удивился майор. «Хорошо ж принял. И стол накрыл, и посочувствовал. Теперь вон внука за доктором отправляет». Я вздохнул. Может, и впрямь я слишком себя накрутил. Либо так часто жизнь мордой о стол возила, что разучился доверять людям. Что ж, пока будем надеяться на лучшее, не забывая о разумной осторожности. Хорошо бы, конечно, проследить, куда внук побежал, за доктором или в комендатуру. Надо было мне все-таки в засаде остаться, понаблюдать со стороны. Но майор развил такую бурную деятельность, что выбора уже не оставалось. Между тем со двора послышалось: «Микола, иди сюда». Вернулся хуторянин через минуту. В руках обычная бутылка с самодельной пробкой. Внутри плещется что-то темно-красное. «Обовязково скуштуйте мои вишневые наливки. Такого больше никто усь ее крузи не робить. Якщо не спробуете, сильно гневатимусь». Вытащил из горлышка с характерным звуком пробку и налил нам по стопочке. Правда, о себе почему-то забыл. Ну, не обижать же гостеприимного хозяина. Выпили. Вкус и впрямь неплохой. Правда, чем-то слегка отдавало. Но я не обратил на это внимания. Воздав должное наливке, закусили. Майор стал расспрашивать Апанаса, как тут дела обстоят с немцами. Сильно ли лютуют? Затем поинтересовался, имеются ли в округе партизаны. Оказалось, что пошаливают, но на хутор не заходили. «А вот скажите...» Медынцев удивленно замер с полуоткрытым ртом, словно вслушиваясь к происходящему внутри себя. Затем глаза его вдруг закатились, и, опрокинув на пол тарелку с недоеденной снедью, он кулем свалился под стол. Я попытался вскочить, но понял, что ноги меня просто-напросто не слушаются. Даже опереться о край стола не смог, потому что и руки вдруг отказали, а сознание начало заполняться непонятным туманом. Замерший в оцепенении Петрович что-то просипел и также замертво рухнул с табурета. Я из последних сил все же приподнялся, глядя мутным взглядом, как ко мне приближается чья-то темная фигура. А в следующий миг на мою голову обрушился страшной силой удар, и я провалился в небытие.